телесно оставаясь на земле, чему свидетель пепельный рассвет. Душою он скитался меж планет, входя в миры, лежащие во зле. Пока не пробил час, ему везло. Он видел Ягнят и не посидел. Из гурских областей вернулся цел, но как-то ночью зовы принесло. Наутро он проснулся стариком, и мир ему предстал совсем другим. Предметы расплывались, словно дым. Вся жизнь казалась сном и пустяком. С тех пор он держит ближних за чужих, вообще стараясь стать одним из них.